буксируют на север домики для жилья, электростанции, сварочные агрегаты, продукты, солярку. Строят на вахте бани, времянки, столовые, ледники, магазины. Летом на каждой вахте рация, телевизор, кино. Лесной десант тоже страда. Успех летней работы в лесу решает зима. Силы на подготовку брошены разные, пестрые. Вездеход для подвозки солярки конфискован у рыбаков. Брус и рейку для домиков пилит лесхоз. Оконные и дверные коробки делает сплав участок. Железные сани — леспромхозовская мастерская. В роли слесарей, плотников, кузнецов люди местные, но есть среди них и южане, будущие хозяева вахты, рабочие Елгайского леспромхоза. На подмогу им прислали двух пожарников-парашютистов с областной базы авиаохраны лесов. Пожаров в тайге зимой не бывает. Готовить вахту подключили и этих. Костареву дали еще одно поручение. В жизни так бывает часто. Кто везет, на того больше и взваливают. Не кто-нибудь, именно он, инженер-лесовод, должен взять под контроль строительство домиков. Сделать их надо 10, а готово пока лишь 4. Ходил Костарев в мастерскую, на сплав участок. Картина везде печальная. Кончился войлок, мало фанеры, совсем нет металла для поделки болтов, штырей и разных других поковок. На работу приходят не все, кто мог бы и должен бы приходить. Кто-то запил, загулял. Кто-то просто взял и не пришел. Дескать, делать-то нечего, нет материалов. А Илларион Талалаев и Конюх, пожарники-парашютисты, и того лучше придумали. Подались на охоту. Живут они в Большом Васюгане, но и в Дальнем давно уже свои люди. В начале зимы берут отпуск, припасы, ружье, собак и самолетом сюда. Или вертолетчиков знакомых попросят, те всегда готовы уважить, запросто высадят в Дальнем, или прямо у охотничьей избушки, если рейс попутный. Не растерялись и в этот раз, не с пустыми руками приехали. Из этих двух Костарев больше знает Талалаева. Познакомился с ним, когда выбрасывали пожарников в Алешкиной тайге. Помнит Костарев и патрульный полет со знакомым летнабом, летчиком-наблюдателем на Ми-2. Вместе смотрели, нет ли где дымов, дымков, и подобрали в тот день десантников, высаженных 2 днями раньше. Вывозить их домой авиаохрана лесов не спешила. Место пожара для страховки некоторое время контролируется. Костарев запомнил. Ми-2 сделал посадку у кромки леса. Десантников было 4. «Взять всех сразу, да еще с грузом Ми-2 не сможет», — сказал вертолетчик. «Лопастям несущего винта ни от чего оттолкнуться, сильно разреженный воздух. Если брать всех, надо идти в разгон, а тут не разгонишься рядом верхушки деревьев. Заденешь, будет авария». Объяснив ситуацию, пилот сказал, что надо погрузить ранцевые опрыскиватели, рюкзаки, топоры, лопаты, палатки и взять одного человека, самого легкого, Ларьку Талалайкина-Балалайкина. Остальные пусть топают к болоту. Там он и подберет их. Там выйдет в разгон. Так и сделали. Взяли на борт груз и Талалаева, шустрого, коротконогого мужичка. На Балалайкина он ничуть не обиделся, не впервой. Тщеславие, видно, брало верх над обидой. Был он рад, радешенек, что все летчики-вертолетчики севера знают его. Радовался в этот раз даже тому, что ростом мал. Кричал что-то в ухо летнабу, силясь перекричать рев мотора, дергался, ерзал, блаженно улыбался, довольный, что вот он, Талалаев, Илларион, летит, а его друзья-пожарники преодолевают болотные топи пехом, утопая по колено во мхах. Вертолет низко завис над болотом,